Глава 15. Домой Дементьев ехал как на казнь, по пути завернул в цветочный магазинчик, хоть и прекрасно понимал, что никакими букетами не замолить его грех. Выбрал пурпурную орхидею в горшочке. Такая уже была у них. Кажется, на прошлое 8 марта он дарил. Инна тогда так обрадовалась, больше, чем самым красивым и пышным букетом. Потом не дышала на цветок, но читалась в интернете, как ухаживать, как растить, какие подкормки нужны. Пересадила в прозрачный горшок, поливала чуть не по часам. Но их фаленопсис даже отцвести до конца не успел. Митька его нечаянно смахнул с подоконника, и тот не пережил падения, быстро увял. Дементьев еще тогда хотел взять новый взамен, но Инна почему-то воспротивилась. Когда подъехал к дому, посмотрел наверх и в окне кухни увидел вдруг ее. Так совпало или ждала? Сердце ёкнуло, и снова поднялась волной к горлу тошнота. Несколько секунд он стоял и смотрел на Инну. Ему казалось, что она улыбалась ему, возможно, в последний раз. Дементьев не спешил, хотел продлить этот миг, сохранить его для себя. Лифт ждать не стал, пошел по лестнице. И ступал тяжело, медленно, будто всходил на Голгофу с пудовыми гирями на ногах. Остановился у двери квартиры и замер. Пульс чистил в ушах пулеметной очередью. Лицо горело, а внутри, наоборот, все стыло от страха. Он так и не позвонил. Инна сама открыла дверь и отступила, приглашая войти. «Привет», — глухо произнес он и протянул ей прозрачную упаковку с орхидеей. «О, Никита, спасибо!» Она взяла цветок, на миг залюбовалась им, как ребенок. Потом снова подняла на него глаза. И столько нежности в ее взгляде было, что он не выдержал, отвернулся. Инна его мрачность оценила по-своему. Решила, очевидно, что он все еще злится на ее слова. «Никита», — голос ее звучал виновато и ласково, «давай забудем вчерашний день». «О, он бы многое отдал, чтобы и правда его забыть. Я знаю, тебе было очень тяжело в последнее время. И на работе из тебя жилы тянули, и дома никакого просвета. Ты как белка в колесе. А я думала только о себе, а еще... Только не смейся. Приревновала тебя, как дура. И мама вечно приходила, накрутила меня. Конечно. И тут ты приходишь с банкета, и от тебя так сильно пахнет женскими духами. Я понимаю, что ты там общался с разными людьми, мужчинами, женщинами. Но вот почувствовала этот запах, и все. И ничего не могла с собой поделать. А потом ты ушел, и я вдруг осознала, что мы делаем, что я делаю. Ведь это же мы. Мы же любим друг друга. Это самое главное. «Ты же любишь меня, Никита?» «Люблю». Горло перехватило, и голос сдал. Тогда он повторил тверже и громче. «Люблю». «И я тебя люблю. Так сильно люблю, что самой страшно. Прости меня. Я так не думаю на самом деле. Все, что я сказала вчера, это неправда». Она глубоко вдохнула. «Господи, я...» Но договорить не успела. Из детской показался Митька. Увидев Дементьева, подбежал, обхватил руками. Никита взъерошил его волосы, потом присел на корточки, притянул к себе, обнял. Наверное, слишком крепко. Тот тут же вырвался. «Пап, ты чего? Пошли лего собирать». «Митенька». Инна приобняла его за плечи. «Побудь еще с Машей. Папа потом к вам зайдет. Он устал, и нам надо поговорить». «О-о-о-о», недовольно протянул Митька, но спорить не стал, поплелся назад. Инна снова обратилась к Дементьеву, потянула его за рукав. «Ну что, ты на меня сердишься?» Она заглядывала в глаза, словно пыталась разгадать, что у него на уме, а он прятал взгляд. «Нет, конечно, нет», — выдавил он. «А почему такой хмурый? Почему? Никит, а где ты ночевал?» «В гостинице». «Так я и думала. Ты иди помой руки, а потом на кухню. У меня для тебя сюрприз», — сказала она с затаённой улыбкой. В ванной Дементьев уставился на свое отражение в зеркале. Воспаленные веки, под глазами тени. У Инны также, хоть она и подкрасилась слегка. Видимо, тоже всю ночь не спала. Думала про них, про него, винила себя, в то время как он зажмурился. Видеть себя не мог. Инна ждала его на кухне, стол накрыла, откуда-то достала свечи и уже разлила в бокалы вино. «Садись, что стоишь?» — с улыбкой сказала она. А у него ноги словно к полу приросли. «Ин, я должен тебе что-то сказать. Я вчера был с другой женщиной. Инна еще по инерции улыбалась какое-то время, и было страшно наблюдать, как она постепенно осознает его слова, как меняется ее лицо, словно превращаясь в мертвый камень. Инна встала из-за стола, подошла к окну, бесконечно долго молчала, и Дементьев не мог себя заставить подойти к ней. Даже не потому, что боялся или стыдился, хотя и это тоже. Но тут он чувствовал, Инна в одно мгновение стала чужой и недостижимо далекой, будто между ними разверзлась пропасть. Инна не устраивала ему сцены истерик, ни в чем не обвиняла, лишь спросила, кто она, а потом потребовала уйти. С того проклятого вечера прошел почти месяц. Почти месяц они живут порознь. Хотя, какой там живут? Дементьев скорее существовал по привычке, на автомате. Спал, ел, работал. И так по кругу, день за днем. Диану по его просьбе главный перевел в другой отдел. Хоть Дементьев и понимал, что виноват лишь он, но не мог находиться с ней в одном кабинете. Смотрел на нее, а видел закаменевшее лицо жены. Он был готов сам уволиться, но увяз в незаконченных делах по горло. Диана возмущалась, потом плакала, просила, обещала. «Я не могу тебя видеть, извини», — процедил он. Им все равно, конечно, приходилось временами пересекаться по работе, но хоть не каждый день. Первые дни, когда он только ушел, и то было легче. Тогда его терзала вина и стыд перед Инной, перед Митькой, даже перед чертовой Аллой Арнольдовной. На мнение тещи ему, конечно, по большому счету плевать, но ведь получилось так, что она оказалась права, когда говорила, что Инна еще горько раскается, что связалась со своим вахлаком. И вообще, все получилось как будто зря. Все эти годы Дементьев из кожи вон лез, чтобы доказать, наверное, даже больше самому себе, что он достоин, что эта старая корга ошибается и что его Инна никогда не пожалеет о своем выборе. Уже не его. Поначалу он еще на что-то надеялся. Первые полмесяца каждый день приходил после работы, а в выходные заявлялся то к обеду, а то и с утра. Говорил, что к детям, уж этого Инна не могла ему запретить. На любую его попытку хотя бы поговорить с ней, объясниться, покаяться, пресекала сразу. «Не хочу ничего знать. Не унижай меня хотя бы этими подробностями». В 9 вечера, после того, как Митька засыпал, произносила сухо и холодно. «Тебе пора». Но потом они все же поговорили, после 2 недель этих мытарств. Накануне у него с тещей случился грандиозный скандал. Дементьев только привез Митьку со школы, даже разуться не успел, как нагрянула Алла Арнольдовна. Увидев Никиту, несколько секунд теща страшно вращала глазами, а потом зашлась клёкотом. «Как посмел ты, кобелина поганая, заявиться после всего в дом, где дети? Грязь свою сюда притащить, заразу? Неблагодарная ты скотина! Да я сделаю так, что ты детей вообще больше не увидишь!» «Все связи подниму, засажу тебя». Инна тогда поскорее увела Митьку в детскую, надела ему наушники. Но что-то он все равно успел услышать. И на другой день, когда Дементьев заехал за ним в школу, спрашивал встревоженно. «Пап, а почему бабушка так про тебя говорила? Ты чем-то заразился? Ты болеешь?» «Нет, ничем я не болею, не переживай». «А почему тогда она так сказала?» «Потому что... да просто твоя бабушка была не в духе». С минуту Митька озадаченно молчал. «Пап, а почему ты дома не ночуешь? Только не говори опять, что так надо. Вы с мамой поссорились?» Снова повисла пауза. «Я обидел маму очень сильно», — мрачно ответил Никита. «Так ты извинись, и вы помиритесь». Дементьев не нашелся, что ответить, молча смотрел на дорогу, стиснув челюсти. «Пап, ну пожалуйста», — конючил Митька. «Ну, вернись домой». Тем же вечером, после очередного «тебе пора», он преградил с собой кухонный проем, не давая ей пройти, и твердо сказал: «Ин, я никуда не уйду, пока мы не поговорим». Она могла сколько угодно держать лицо и делать вид, что ей все равно, но в тот момент ее глаза резанули Дементьева такой болью, что горло свело спазмом и голос дрогнул. «Я знаю, Ин, я очень перед тобой виноват. Страшно виноват. Это была ошибка, я очень сожалею». Нужные слова никак не шли на ум. Одни только банальные фразы, которые не могли выразить и малой доли того, что было на душе. Эти слова даже ему казались ничтожными. Впрочем, Дементьев никогда не умел красиво говорить. «Дай мне доказать. Дай все исправить, хотя бы ради детей. Клянусь, что этого никогда больше не повторится. Я люблю тебя. Я без тебя. Я не могу без тебя, Ин. Я же вижу, тебе тоже плохо. Что угодно сделаю для тебя, для нас. Инна прервала его. Перестань, пожалуйста. Нет больше никаких нас. Я не смогу быть с тобой. Никогда. Это не обида и не злость, во мне говорят. Я просто больше тебе не верю. Но тебе ведь самой плохо. Ну, конечно, мне плохо. Она горько усмехнулась. У меня ведь вся жизнь рухнула. И ты ошибаешься, если думаешь, что можешь что-то наладить. Нет, Никита, это конец, пойми ты уже. Не все ошибки можно исправить. И когда ты тут, мне еще хуже. Как ты не понимаешь? Я как будто снова и снова переживаю это. Вижу тебя, а вот здесь... Она прижимает ладонь к груди. Будто нож проворачивается. Раз за разом. Я задыхаюсь от боли, когда ты рядом. Инна судорожно вздохнула, словно сейчас заплачет, но моментально взяла себя в руки. Потом посмотрела на него. «Не приходи сюда, пожалуйста. Хотя бы какое-то время не приходи. Не мучай меня». Только тогда он понял, что это конец, безоговорочный, бесповоротный. Осознал, что Инна отсекла его от себя навсегда. И все, ради чего он жил, рассыпалось. В тот вечер Дементьев уходил и чувствовал себя как человек, которому сообщили, что он смертельно неизлечимо болен. И в запасе у него всего ничего.